Помимо встреч глав правительств, параллельно с пленарными заседаниями, имели место и другие совещания. Регулярно проходил обмен мнениями между тремя министрами иностранных дел, собирались военные эксперты, группы советников по различным проблемам. 1945 или 1937. На пленарном заседании 18 июля при рассмотрении политических полномочий контрольного совета в Германии Черчиллем внезапно был поднят вопрос, что следует понимать под Германией. «Я замечаю, — сказал он, — что здесь употребляется слово «Германия». Что означает теперь Германия? Можно ли понимать ее в том же смысле, как это было до войны?» Трумэн сразу же подключился к этой теме. «Как понимает этот вопрос советская делегация?» Глава советской делегации, почувствовав, что западные лидеры затевают новую интригу, твердо ответил: «Германия есть то, чем она стала после войны. Никакой другой Германии сейчас нет. Я так понимаю этот вопрос». Но западные делегаты этим не удовлетворились. Они продолжали разматывать новый клубок, брошенный на стол конференции. «Можно ли говорить о Германии, — спросил президент, — как она была до войны в 1937 году? Как она есть в 1945 году, — настаивал Сталин. Она все потеряла в 1945 году. Германии сейчас не существует фактически, — возразил Трумэн. «Германия представляет, как у нас говорят, географическое понятие, — пояснил советский представитель. Будем пока понимать так. Нельзя абстрагироваться от результатов войны. Да, но должно же быть дано какое-то определение понятия Германии, — твердил Трумэн. Я полагаю, что Германия 1886 года или Германия 1937 года — это не то, что Германия сейчас в 1945 году. Она изменилась в результате войны, так мы ее и принимаем, — подытожил Сталин. Трумэн все же продолжал настаивать на своем. Он вновь сказал, что должно быть дано определение понятия «Германия». Желая прощупать, куда клонят собеседники, советский представитель спросил, не думают ли они, например, установить германскую администрацию в судетской части Чехословакии, откуда немцы изгнали чехов. Трумэн пропустил эту реплику мимо ушей, сказав, что, может быть, все же следует говорить о Германии, какой она была до войны, в 1937 году. Формально можно так понимать, по существу это не так, заметил Сталин. Если в Кёнигсберге появится немецкая администрация, мы ее прогоним, обязательно прогоним. Трумэн не отступал. Он напомнил, что на Крымской конференции было условлено, что территориальные вопросы должны быть решены на мирной конференции. «Как же мы определим понятие «Германия»?» — снова спросил он. Упоминая о мирной конференции, президент США, несомненно, делал это лишь для отвода глаз, ибо уже решил, что мирной конференции быть не должно. Впрочем, такая ссылка предоставляла американской делегации возможность откладывать в долгий ящик те вопросы, по которым Вашингтон не хотел договариваться с Советским Союзом. Дискуссия о понятии «Германия» продолжалась еще довольно долго. Глава советского правительства предложил: «Давайте определим западные границы Польши, и тогда яснее станет вопрос о Германии. Я очень затрудняюсь сказать, что такое теперь Германия. Это страна, у которой нет правительства, у которой нет определенных границ, потому что границы не оформляются нашими войсками. У Германии нет никаких войск, в том числе и пограничных. Она разбита на оккупационные зоны. Вот и определите, что такое Германия. Это разбитая страна». Картина Германии того времени, нарисованная Сталином, впечатляла. Она еще раз показала, в какую бездну вернул немецкий народ Гитлер, гоняясь за сумасбродной идеей мирового господства. Несомненно, Над этим должны были задуматься и те, кто теперь, после разгрома нацизма, претендовал на руководство миром.